Глава 3. Разбудил меня телефонный звонок. Он настойчиво пиликал и требовал, чтобы я ответила. «Костя». С удивлением и радостью коснулась на экране зеленой кнопки. «Привет». Сонный, волосы взъерошены, но с чашкой в руках. Как бы я хотела сейчас оказаться рядом с ним. Пожарить для любимого блинчики, а после пить вдвоем свежесваренный кофе. «Долго же ты спишь», — усмехнулся Костя. Сейчас он снова был тем парнем, которого я любила. Спокойным, с искрами веселья в глазах. И я с облегчением подумала, что не мучили его кошмары в этот раз. «А сколько сейчас времени?» «О, уже 11:30!» А потом прищурилась и с подозрением посмотрела на Костю. «В Москве только 7:30 утра, и куда мы собрались в такую рань?» «На работу», — засмеялся он. «Это у тебя отпуск, а кто-то пашет каждый день». «А, ну пашите, пашите», — откинулась на подушке, удобно устраиваясь на них. «Заявление на развод. Пойду подавать», — серьезно сказал Костя, встал из-за стола, чтобы поставить чашку в раковину, а я замерла. Хотелось надеяться, но после предательства Кости не особо верилось, что он действительно разведется с женой. Почему-то ждала, что в один прекрасный момент приду домой, а любимого там не будет. «Проснулась уже, внученька!» — заглянула в комнату баба Нюра. «А я пирогов с капустой успела пожарить, ай да чай пить!» Попрощавшись с Костей, я быстренько умылась и через несколько минут уже сидела за столом и уплетала горячие пирожки. «Вкусные!» «Настенька, а пойдем сегодня в лес, прогуляемся. Ты земляничку будешь собирать, а я травушку нарву, а то припасы мои заканчиваются, а лед все идет и идет». Люди действительно каждый день приходили к бабе Нюре. И не только местные, иногда иногородние приезжали. У нее даже были часы приема с 6:00 до 12:00 и с 4:00 дня до 7:00 вечера. В воскресенье у старушки был законный выходной. «Так сегодня Марина должна приехать», — пробормотала я. «Подругу надо встретить и стол накрыть». «Не переживай, ты же с Колей договорилась, а Игнатичу я накажу баньку истопить. А крошку мы с тобой еще вчера сделали, пироги вон есть, Коля шашлыков опять нажарит. Пойдем, земляничкой подружку угостишь». И такой взгляд просительный, что я не выдержала и согласилась. Пока мы с бабой Нюрой шли по главной деревенской дороге, навстречу нам попадались селяне. Люди останавливались и почтительно здоровались. Она с улыбкой кивала и шла дальше. Божий одуванчик. Невысокого роста, седые волосы спрятаны под белый платочек, в длинном красном платье, несмотря на жару, глухо застегнутым воротником. В руках плетеная корзинка, на дне которой лежали черные нитки, белый фартучек да большой нож для рубки мяса. В ответ на мой удивленный взгляд баба Нюра ответила, что в лесу все может пригодиться. «Разве дикие звери у вас водятся?» — испуганно поинтересовалась у старушки. И что-то сразу идти в лес перехотелось. «А я ведь шла одна, когда приехала. Через все поле. Мамочки!» У меня волосы на голове зашевелились от рассказа бабы Нюры. «Конечно, волки и медведи, но они далеко в тайге живут и стараются обходить человека стороной. Правда, были случаи, когда забредала медведица с медвежатами, так она одного парня насмерть задрала, не убег. А еще малинник есть, только опасно туда ходить, медведи тоже малину любят». Старушка бросила на меня веселый взгляд. Наши глаза и правда одного цвета, красивого, синего. Ямочки на щеках у обеих. Только нет у меня ее силы людей лечить. Поляну баба Нюра показала мне хорошую. Ягода стелилась красным ковром. А сама старушка возле кромки леса траву рвала. И так хорошо было, радостно на душе. Никаких забот и мыслей о кредите, работе, только свежий воздух, наполненный хвойным ароматом, ласковое солнышко, разноцветные бабочки и сладкая земляника. Глянула в сторону леса, а старушки там не оказалось. Только красное платье мелькнуло среди деревьев. «Баба Нюра!» — позвала я, прислушиваясь, и сделала несколько шагов. Старушка не ответила. Тогда я побежала следом, испугавшись, потому что больше ее не видела. В лесу стояла тишина. Лишь ветер шевелил кроны деревьев, да кукушка куковала. «Баба Нюра!» — снова крикнула, а самой страшно стало. Я хоть старалась дорогу запомнить, все равно в лесу плохо ориентировалась. А если старушка сейчас уйдет далеко и заблудится? Достала телефон, чтобы удостовериться. Связи здесь не было. «Баба Нюра!» Прислушалась и в волнении покрутила головой с тревогой, понимая, что, наверное, мы потерялись. Вот и сходили в лес по ягоду. «Ау!» — ответила, наконец, старушка, и я успела рассмотреть красное пятно платья возле сосен. Кинулась в чащу, не отрывая беспокойного взгляда от силуэта бабули. Но только мне казалось, что еще немного, и я нагоню ее, как баба Нюра снова была вдалеке. Неожиданно лес закончился, и я выскочила на проселочную дорогу. Посмотрела по сторонам и с удивлением увидела Колин джип. Правда, далеко он стоял, но я узнала машину. У меня с души прям камень упал. Если бабу Нюру сейчас не найдут, то сосед рядом, Коля поможет. «Настенька!» — позвала меня баба Нюра, и я посмотрела вперед на широкое поле разнотравья. Цветов, видимо-невидимо, а посередине моя старушка стояла и махала мне рукой, а затем скрылась в высокой траве. «Подождите! Что ж за напасть такая? Старушке больше 80 лет, а я ее догнать не могу. Кому рассказать, засмеют». Глянула на джип и, махнув рукой, побежала к тому месту, где баба Нюра траву среди цветов рвала. А ее там и след простыл. Она уже на конце поля меня ждала. Не смешно. Я устала. Пить ужасно хотелось. Поставила пластмассовое ведерко, полное ягод, на землю. Достала из рюкзака пластиковую бутылку воды. Сделала несколько глотков и легче стало. Баба Нюра стояла и ждала меня. За спиной высокие кусты. Но лишь я сделала шаг, как старушка двинулась дальше и скрылась. Развернуться бы и за Колей пойти. Только совесть не позволяла бросить бабу Нюру одну в лесу. Поэтому я снова побежала с надеждой, что сейчас догоню шуструю бабулю. С какой-то злостью раздвинула ветки кустов и замерла. Никого. Плотной стеной зелень и птичка какая-то щебечет. «Настенька!» Услышала голос бабы Нюры и пошла в сторону, откуда звук шел. «Настенька! Я здесь, баба Нюра!» Кряхтя пробиралась сквозь таежные дебри, как неожиданно они закончились, и буквально выплюнули меня к непонятному серому строению. Возле железной двери сидела баба Нюра и перебирала собранную траву. Я с облегчением вздохнула. «Ну и быстро вы бегаете!» Усмехнулась и присела рядом со старушкой. Она подняла на меня озорной взгляд и сказала: «Ваши кони тихо ходят. Вот сейчас разберем все и домой пойдем». «А дома нельзя это сделать?» Я стала помогать сортировать траву и складывать по кучкам. Баба Нюра связывала пучки ниткой и аккуратно укладывала в корзину. Белый фартучек она уже повязала, а нож повесила на пояс. «Нет, лучше сейчас. А дома сразу в чулане развешу, сушиться. А я видела Колину машину на дороге. Так он, наверное, твою подружку ждет. Наша деревня отсюда недалече. Ты ведь тоже по этому полю шла, когда приехала». «Да?» — с удивлением взглянула на старушку. «А я думала, мы далеко от дома». «Мы кругами ходили», — хмыкнула довольная баба Нюра. «Надо же!» — пробормотала я себе под нос. «Никогда не догадалась бы». Потом подняла голову, пытаясь разобрать, что за слова над дверью на арке написаны. «А что это за место?» «Тьму удержит только свет», — вдруг произнесла баба Нюра. Мне показалось, что в синих глазах мелькнуло торжество. «Это склеп, Настенька, самый обыкновенный склеп. Хочешь, сказку про него расскажу? За разговором и дело быстрее пойдет». «Хочу», — улыбнулась старушке. — «Ну так слухай». Баба Нюра ловко обмотала пучок травы ниткой и начала говорить. Только сказка оказалась не доброй и светлой, а страшной и мистической. Давно это было, больше сотни лет назад. Раньше здесь родниковый ручеек бежал, и цветущая поляна была. А еще, Настя, род наш отсюда пошел, и наша прабабка тогда всех девок незамужних спасла. Раз в 5 лет в деревне происходили несчастья на протяжении 7 дней. Каждую ночь умирала чья-то незамужняя сестра или дочка. В ту пору родители старались внимательно следить за детьми, запирали их в комнате или спускали в погреб, но толку от этого было мало. Как ни прятали отец с матерью дорогих дочек, смерть их все равно находила. Поэтому девок старались рано замуж отдать, чтобы сохранить им жизнь. Наша прабабка красивая была, светловолосая, с синими, как небо, глазами, и жених у нее под стать был. Хорош и богат, сын мельника. Родители торопились выдать замуж поскорее свою Марьюшку, да чуть-чуть не успели. Пришло лето, а за ним и смерть. Настало утро, когда их соседи обнаружили мертвую дочь. «Баба Нюра!» — не удержалась и перебила старушку. «А от чего они умирали?» «А кто бы знал!» Лежит девица, синяя и худющая, словно всю кровь вместе с жизнью из нее высосали. «А смерть только летом приходила?» «Да, как раз в эту пору». И тут ветер поднялся, встряхнул ветки деревьев да так сильно, что птицы испуганно защебетали, а небо вдруг затянуло черной тучей. Страшно стало, а баба Нюра спокойно продолжала складывать пучки травы в корзину и дальше рассказывать. Ну так вот, соседская дочка умерла, вся деревня всполошилась. Люд побежал к старости, кто в ноги кланялся, кто требовал, но все просили помощи. Предложил тогда староста всех незамужних девок в одном месте закрыть и охрану к ним приставить для надежности. Так и сделали. Согнали всех сестер и дочек в один сарай, а отцы и братья охранять стали. Сами девки решили спать до утра не ложиться, но все же сон их сморил. А потом они обнаружили мертвую девочку. Ей только 13 исполнилось, и первая кровь у нее в этом месяце была. Баба Нюра, так получается, смерть не трогала маленьких девочек, а приходила за девственницами? «Выходит так», — пожала плечами старушка. Еще больше народ испужался, а девицы истерично рыдали. Староста каждую расспрашивал, но ни одна из них ничего не видела и не слышала. Тогда решили не только снаружи девок охранять, но и внутри стражу поставить. А Степану, жениху Марьяны, сон приснился. Матушка его покойная велела из мяты венок сплести и саму невесту охранять в чистом поле рядом с родниковой водой. «На этом месте!» — ошарашенно воскликнула я, и тут на небе так громыхнуло, что я подскочила. Баба Нюра тоже поднялась и подошла к склепу. «Да, Настенька, здесь Степа и Марьяна ночь пережидали. Только пришла к ним та смерть и потребовала от жениха привести ей другую девицу, если хочет сохранить невесте жизнь». Первые капли дождя упали на лицо, и с каким-то тревожным предчувствием я наблюдала, как старушка открыла склеп и спокойно вошла внутрь. Сверкнула молния, грянул гром и хлынул ливень. Я бросилась за бабой Нюрой. Внутри оказалось прохладно, тянуло сыростью и еще чем-то неприятным, то ли плесенью, то ли гнилью. Старушка держала 2 большие церковные свечки, которые разгоняли тьму и вырисовывали наши длинные тени на серых стенах. «Так и повелось, Настенька», — ласковым голосом произнесла баба Нюра, каждые 5 лет Степа приводил на это место Марьюшку и еще одну девицу, кого в жертву выбирал, и ждал, пока смерть наиграется. Зато вместо 7 девушек умирала одна. «А Марьюшка и Степан не поженились?» — печально спросила я и взяла протянутую старушкой свечку. «Нет», — покачала головой бабуля и стала спускаться по лестнице. «Доля у Марьюшки такая, и она ее нам передала». «Кому нам? Баба Нюра, вы куда?» — растерянно произнесла, наблюдая за старушкой. «Идти вниз совершенно не хотелось. Там было жутко темно и пахло еще омерзительнее». Родственница подняла голову, и в синих глазах я увидела всполохи огня. Испуганно ахнула и сделала шаг назад. «Не бойся, Настенька», — поманила меня баба Нюра. «Я еще не все тебе рассказала. Переждем дождь и домой пойдем». «Так, может, здесь, наверху, и переждем? Зачем туда идти?» Мой голос дрогнул, и я чуть не подскочила, когда снова громыхнуло на небе. Я обернулась, дверь склепа широко распахнулась, и дождь заливал пол. Ну, а долго зарядил. Старушка неожиданно схватила меня за руку и потянула за собой. Я была так ошарашена, что даже не сделала попытки сопротивляться, а в щупленькой бабе Нюре вдруг оказалось столько силы. Она легко повела меня вниз. На секунду я остановилась, посмотрела наверх и закричала от ужаса. Огромная тень мужчины в длинном плаще с капюшоном виднелась у входа в склеп. Он молча захлопнул дверь, и я услышала, как он вешал замок. «Баба Нюра, баба Нюра!» Меня всю колотило, и свечка в дрожащих руках погасла. Нас закрыли в склепе. Какой-то кто-то... У меня не было слов и мыслей, как заговоренная я повторяла. «Баба Нюра, баба Нюрочка!» «Тсс!» — прошептала старушка. Она поднесла свою свечку к моей и снова зажгла ее. «Все хорошо. Это Коля. Он дверь закрыл для безопасности». «Чьей?» — пропищала я и отчаянно заскулила, когда взглянула в синие глаза бабки. Никогда еще мне не было так страшно, как сейчас. «Своей и всех людей», — молвила баба Нюра. «Мы сейчас ритуал проведем, чтобы смерть остановить, а то в нашей деревне девок не осталось, и смерть дальше пойдет в другие поселки и города». Я слушала старушку, а волосы вставали дыбом от ее слов. «Какой к черту ритуал? Какая смерть? О чем вообще баба Нюра говорит?» «Старая стала, Настенька. Тяжело смерть мне сдерживать. Вот сейчас все тебе покажу, расскажу и наследство свое передам». «Какое еще наследство?» В замешательстве поинтересовалась я. Старушка продолжала идти вниз и тянуть меня за собой, а я уже не сопротивлялась. Какая-то безысходность напала. Я и верила, и не верила одновременно. Все казалось сказкой и легендой, и никакой ритуал мы проводить не будем, а баба Нюра решила пошутить над городской родственницей. «Чему удержит только свет?» торжественно изрекла старушка. Она отпустила мою руку, едва закончились ступеньки, и первой вошла в странное помещение. Я боялась идти за ней и молча наблюдала, как баба Нюра освещала комнату. Или не комнату. Даже не знала, как обозвать то, что видела. Земляные стены, под ногами глина и могильный холод. Старушка подошла к стене, и я увидела, как загорелся факел. Он тусклым, дрожащим светом озарил небольшой склеп, и я заметила посередине каменный постамент и гроб, обшитый красным бархатом. А в нем лежал человек, укутанный в белую простыню. Жертва издала тихий стон, и я с ужасом смотрела, как баба Нюра подошла к ней и ласково произнесла: «Не бойся, милая, я сделаю все быстро, а ты послужишь великой цели и спасешь много живых душ от смерти». Бабуля задула свечу, положила ее в карман фартука и поманила меня к себе. «Настенька, иди сюда, учить тебя буду». Женщина в простыне зашевелилась и стала издавать отчаянные звуки, словно пыталась кричать, но кляп во рту мешал это сделать. Я не могла сдвинуться с места, меня словно парализовало, а божий одуванчик продолжала спокойно дальше рассказывать. «Сначала мы нарисуем на лбу пентаграмму и сделаем всего один надрез вот здесь». Баба Нюра провела кончиком ножа по животу бедняжки. Та испуганно замычала. «Затем произнесем призывающие слова. Тебе лучше держаться рядом со мной и внимательно смотреть, как и что я делаю. Я должна буду объяснить смерти, что в следующий раз не я, а ты будешь проводить ритуал». Баба Нюра говорила и говорила, а меня вдруг затошнило то ли от горелого запаха факела, то ли от отвратительной сладковатой вони. Я прислонилась к стене, пытаясь прийти в себя от происходящего. У бабули хоть и нож в руках, но я с ней справлюсь. А вот как выбраться? Склеп закрыли, и, я уверена, охраняли снаружи. Надо же, Коля оказался помощником маньячки. А еще есть Игнатич. Странно, что его здесь нет. Если бы старик проводил такой ритуал, я бы не удивилась. «А где вы берете жертв?» — охрипшим голосом спросила, решив все выяснить, а потом начать действовать. «Это Колькина забота, а иногда Игнатича». С радостным воодушевлением ответила мне старушка и противно так хихикнула. «Они знают, если не справятся, будут наказаны». Бабка с ума сошла. И как я раньше не заметила. Глаза возбужденно блестели, и щеки разрумянились. Пора ножичек у нее забрать, а то пырнет без предупреждения жертву. «Баба Нюра, ритуал закончим, а как выберемся?» «Ну давай, отвечай». Я спрятала за спину дрожащие руки, коснулась пальцами холодной земли. А внутри было очень горячо. Адреналин бежал по крови, заставляя сердце усиленно биться. От жуткого напряжения начала раскалываться голова, и тошнота от запаха усилилась. «Так постучимся, Колька и откроет». Губы старушки растянулись в зловещую улыбку. «Значит, постучать». «Ладно, там посмотрим. Сейчас надо лишить бабку оружия и попытаться договориться». «Потом тело поместим сюда». Баба Нюра показала на стену. И тут только я заметила множественные отверстия, словно кто-то рыл проходы. «Там лежат мученики, спасшие невинных девиц от гибели». «Да, и ты там будешь, моя хорошая спасительница наша». Старушка погладила лицо жертвы, которая сдавленно стонала, откинула простыню с головы, и я с ужасом увидела длинные темные волосы. Ноги сами подвели меня к гробу. Там лежала моя Маринка, зареванная, с размазанной по щекам тушью, глаза широко раскрыты и полны отчаяния, во рту кляп из какой-то тряпки. «Баба Нюра!» с каким-то голодным безумием в зрачках, провела рукой вдоль ее тела. Маринка замычала еще сильнее, слезы полились из ее глаз. Она попыталась встать, но не смогла. «Тише, тише», — успокаивала ее баба Нюра, а когда подняла руку с ножом, я на нее кинулась. Схватилась за морщинистое запястье, сжала его, но неожиданно бабка оказалась шустрой. Она вдруг ловко вывернулась и сильно оттолкнула меня. Теперь мы стояли лицом к лицу, и баба Нюра с какой-то странной усмешкой смотрела на меня. «Не получится, значит, у нас, Настенька, договориться». Старуха рассекла ножом воздух, и я сделала шаг назад. От этой маньячки всего можно было ожидать. Вон как уверенно нож держит. Белый платок сполз с головы, и седые длинные волосы торчали в разные стороны, создавая жуткий ореол вокруг лица. Губы искривились в дьявольской усмешке, а взгляд устремился на меня, и безумие в глазах пугало больше всего, а я пыталась хоть что-то придумать. Моя свечка валялась где-то на полу, но она не могла мне помочь. Взглянула на стену, где был прикреплен факел. А если... Но вдруг баба Нюра подпрыгнула и встала на гроб, очень уверенно держа равновесие, слегка пригнулась и зашипела в мою сторону. Крик застрял в горле, и я всеми силами пыталась подавить приступ паники. Хотелось бежать прочь из этого склепа, стучать в закрытую дверь и кричать «Помогите!». Синие глаза старухи расширились, и зрачки вытянулись в вертикальную линию. Тело задрожало, стало увеличиваться, а красное платье затрещало по швам. Подол взметнулся, и, разрывая ткань, появились черные тонкие ноги, как у паука. Я задрожала и закричала, отступая, пока спиной не уперлась в стену. Мозг не воспринимал увиденное, а чудовище с головой старухи надвигалось на меня. «Очень-очень жаль, Настенька», — продолжала лебезить тварь голосом бабы Нюры. Она протянула ко мне лапы, вцепилась когтями в плечи и острие ножа коснулось моей шеи. «За тобой я приду позже, а ты пока подумай». Я чуть не задохнулась от запаха гнили, так воняло из пасти мерзкой твари. Чудовище с нечеловеческой силой толкнуло меня, и я улетела вглубь земли на несколько метров. Ощутила спиной, как земля разлеталась в сторону, затем удар, от которого согнулась пополам, и меня вырвало. Виски нещадно запульсировали. Тук-тук-тук-тук-тук. Раздался жуткий крик Марины, и я подняла голову. Кругом темнота, и только впереди, в конце туннеля, который пропахало мое тело, тускло маячил свет факела. Бедная подруга кричала и кричала. Я закрыла уши руками, но взгляда от огня не могла оторвать, пока он не расплылся перед глазами, и я не упала в спасительную тьму.